Раздел 32. Вечер пришел в город. Зажглись шеренги фонарей на улицах. Засветились окна домов. Перед отелем сияла белым блеском высоко подвешенная электрическая лампа. В номере пана Рудецкого царила суета. Лакеи выносили его чемоданы, свертки, подавали счета, извозчик ждал его уже на козлах. У окна, глядя на оживленную улицу, едва сдерживая слезы, стояла Стефа. Перед ней на подоконнике лубиная корзинка, полная цветов со вчерашнего праздника. Стефа посылала их матери вместе с огромным пакетом конфет для сестрички и брата. Внезапно она подняла крышку и, перебрав старательно уложенные на влажный мох цветы, выбрала бледно-желтую розу и две гвоздики. Быстрым движением спрятала их за лиф, закрыла корзинку и вновь открыла, взяла еще прекрасную орхидею. Это его символ, это он. Орхидея, роза и гвоздики были из букета Вальдемара, те цветы, которыми он ее осыпал после котильона. В номер вошел швейцар. — Все готово? — спросил пан Рудецкий. — С вашего позволения, извозчик был готов, но пан майорат Михаровский прислал свое ландо четверкой. Есть и лакей, а вот письмо. Пан Рудецкий вскрыл конверт. Энергичным, уверенным почерком Вальдемар просит пана Рудецкого приехать на вокзал на его лошадях. Майорат обещал быть там тоже. Пан Рудецкий поморщился, вошел лакей майората и почтительно поклонился. — Пан майорат поехал на вокзал один? — спросил его пан Рудецкий. — Нет, с ним граф Трестка и Паненко из Оборонного. Пан Рудецкий облегченно вздохнул и подумал. — Очень тактичный и вежливый человек. Они вышли из отеля. Перед входом стояло сверкающее лаком ландо с увенчанным княжеской шапкой гербом на дверцах, запряженное караковой четверкой в прекрасной упряжи. Хомуты краковской работы посверкивали серебряной оковкой. Кони нетерпеливо приплясывали, грызя удила, но осанистый кучер Флавиан, возивший еще пана Мачеев бытность того майоратом, умело сдерживал их. Когда ландо тронулась, прижавшаяся к отцу Стефа, тихо спросила: «Майорат был вчера у вас?» «Да, за обедом. Мы провели вместе пару часов. Очень интересно поговорили». И после долгого молчания прошептал, словно самому себе: «Весьма-весьма интересный человек». Стефа молчала. Ей жаль было уезжавшего отца. Размеренный топот коней, чуть колыхавшаяся на мягких рессорах ландо и знакомая ливрея неотвязно возвращали ее мысли к Вальдемару. Она ехала в его экипаже, на его конях. Одно это волновало ее. Пан Рудецкий тоже молчал. Искоса поглядывал на нежный профиль дочки, видел ее печаль, и в душе его нарастала тревога. Обоим им многое нужно было сказать друг другу, и оба молчали. Вокзал гремел и гудел, как улей. Протяжный свист локомотива странно подействовал на Стефу. С нескрываемым испугом она прижалась к отцу. — Папочка! «Папочка, ты уедешь, а я опять останусь одна», — прошептала она с такой тревогой, что пан Рудецкий задрожал. «Стефа, Стефа, детка, ты же сама не захотела возвращаться со мной. Тебе здесь хорошо, они тебя любят, уважают. Стефа, чего ты боишься?» Ландо остановилась, лакей соскочил с козел, ватага носильщиков бросилась к экипажу, возникла суета. Сердце Стефы стучало поспешно, словно это она должна была ехать и опаздывала на поезд. Она выскочила и быстро пошла за несущим корзину лакеем. Тут кто-то коснулся ее руки. Она обернулась. — Вальдемар, вы одни? — А где же отец? — Пошел покупать билет. — Обопритесь на мою руку. Здесь такая толчия. Стефа подала ему руку. Вальдемар, ничего не говоря, повел ее в зал первого класса. Панна Рита и Трестка громко приветствовали ее. Это ее обрадовало. Вскоре появился пан Рудецкий. Разговаривали недолго. — Вы покидаете выставку? — спросил пан Рудецкий Вальдемара. — О, нет, я остаюсь. Когда все мои служащие осмотрят выставку, а господа практиканты как следует развлекутся, мы все вернемся домой. Раздался первый звонок. Стефа с трудом разжала объятия. Вальдемар едва ли не снял ее со ступеньки тронувшегося вагона. На обратном пути в Ландо царило молчание. Панна Рита и Стефа сидели тихо, задумчивые. Мужчины тоже молчали. Стефа вновь слушала размеренный топот копыт, тихое постукивание колес. Она ехала в его экипаже, но теперь еще и рядом с ним.